Коза, которую я подстрелил, сорвалась с откоса. Я был уверен, что она упала в море, но для очистки совести, осторожно подойдя к краю обрыва, увидел, что она лежит метрах в 20 внизу в мелкой прозрачной воде заливчика. Я плюнул. Высоты я боялся ничуть не меньше, чем раньше, но вид добычи меня раздражал. Кроме того, чуть правее того места, где я стоял, скалы вроде бы позволяли спуститься вниз без особого риска и даже подняться обратно с добычей. А лучше даже не так. Я снял с плеча моток веревки и, закрепив ее за надежный камень, сбросил вниз. Хмыкнул, хватило за глаза и, примерившись, полез вниз. Как обычно бывает, спускаться оказалось даже легче, чем представлялось сверху. Я соскочил в мелкую теплую воду, тут она даже не доходила до верха моих сапог, и, подцепив конец веревки, начал обвязывать ею козу. Я закончил эту несложную работу и, распрямившись, повернулся. С расстояния вытянутой руки на меня смотрели два холодных, монолитно-черных глаза, выпуклых и бесстрастных, словно отшлифованные кусочки антрацита. Глаза принадлежали двухметровому туловищу, похожему на туловище мокрицы. Только у мокриц не бывает вдобавок еще и длинных суставчатых щупалец, увенчанных клешнями. Раздвинутая, каждая из них была больше моей головы. Пониже черный глаз пульсировал диафрагмоподобный рот. Это существо молчало. Оно вообще не имело никакого отношения к нынешнему миру и могло выжить только в теплых лагунах вот таких островов, с незапамятно древних времен, более давних, чем времена динозавров. Это был Ракоскорпион, хозяин силурийских морей. Мы смотрели друг другу в глаза около секунды. После этого я метнулся в сторону, смачно щелкнула клешня, и я выхватил свой складник и раскрыл его отработанным движением. Ракоскорпион соскользнул, засуетившись в мелкую воду, и с такой быстротой ринулся ко мне, что я едва успел уберечь ноги, испытывая не страх, а скорее омерзение. Снова щелчок возле бедра. На этот раз я прыгнул не от него, а к нему и всадил короткий клинок ножа. Раз, два, три! В голову между глаз. Есть! Все! Кажется, я угодил в нервный центр, потому что ракоскорпион изогнулся в дугу, резко распрямился, взбив воду и застыл. Все еще, не сводя глаз с трупа, я прополоскал и вытер нож. Потом полез наверх вытягивать козу. Мальчишка сидел на том камне, возле которого я привязал веревку, и я напрягся в полном непонимании. Странно, но сперва я узнал куртку, а самого мальчишку узнал, когда он повернулся ко мне лицом. «Север?» — вырвалось у меня. Игорь Северцев кивнул и, улыбнувшись, встал. Я шарахнулся от него, споткнулся и почти упал, с ужасом глядя на своего убитого друга в его красивое благородное лицо. А еще он был безоружен, совсем безоружен. «Север!» — повторил я, сцепляя за спиной пальцы так, что они захрустели. «Это ты?» — он кивнул. «Не может быть!» — убежденно сказал я и содрогнулся нервно и повторил. «Не может быть! Ты же погиб!» Он протянул мне руку знакомым жестом, быстро сдернув с нее тугую перчатку. «Нет!» — я замотал головой. «Я боюсь! Ты же мертвый, в конце концов!» «А ты?» — негромко спросил он. «Я?» — не понял я. «Ты живой?» Вопрос до такой степени заставил меня растеряться, что я глупо пожал плечами. «Не уверен. Я вообще с трудом тебя узнаю, Олег». «Ну, это я загорел», — буркнул я. Север кивнул. «Естественно. Я и зашел посмотреть, где ты тут загораешь. Хорошее место. Только с ним ты не очень монтируешься». «О чем ты?» — не выдержав, заорал я и поднял голову от камней. Во рту был вкус крови. Я лежал на краю обрыва лицом в него и видел тушу козы, обвязанную веревкой, и дохлого ракоскорпиона рядом с ней. Так, это все было. Я поднялся обратно наверх и... «Сознание потерял», — сказал я вслух. «Хорошо, еще вниз не слетел, а может, окончательно с ума схожу». Я подошел к камню, на котором сидел Север. потрогал теплую поверхность и тихонько ругнулся. Точно рехнулся. Совсем, хотя нет, совсем это когда он меня с собой позовет, и я пойду. Я еще раз выругался, уже посложней, и сильными рывками начал вытягивать наверх козу. Из дневника Лотара Брюнера. Сегодня Иохим рассказал мне легенду о городе света, которую ему поведал, как он выразился, один австралиец. Иохим убежден, что город света и является организующим и направляющим центром всех нападений на нас. Убежденность Иохима заразительна. Зима очень холодная и ранняя, впрочем, русские говорят, что для здешних мест такое вполне обычно. Мы сидели в избушке. Таймыр сотрясает ледяные ветра, временами становится страшно от одного звука ветра, но у нас тут относительно тепло. Куда же нас занесло? Так вот, мы сидели и трепались с Иохимом про слово «изба», «избушка». Иохим убежден, что оно происходит от нашего слова «штуббе», то есть «отапливаемая комната». Целую теорию развернул, а потом как-то незаметно мы перешли на общие темы. Вообще это довольно приятно, вот так поговорить неспешно, зная, что никуда не надо торопиться, есть тепло, и еда, и друзья. Тут он и рассказал мне про город света. Когда мы 3 года назад спорили насчет причин, по которым сюда попали, Иохим отмалчивался, никого не поддержал в споре. Мы с ним тогда были мало знакомы, но я, помнится, уже в то время решил, что парень-то себе на уме. За эти годы я понял, что Иохим обожает находить ответы на вопросы. Как терьер обожает раскапывать лисьи норы, с уважительной насмешкой прошлым летом сказал Джерри Холлин. Вот и на этот вопрос, кому все это нужно, он ищет ответ так же упорно. По его мнению, город света – некий культовый центр чернокожих, вроде Арконы на Рюгине. Он направляет действия Урса по всему свету. Возможно, что его обитатели даже не Урса, а расположен город света где-то в районе Персии. На мой вопрос, как же и зачем все-таки мы тут оказались, Иохим ответить не смог, хотя думал долго. Зато потом развернул передо мной интересную статистику. Он ее назвал «Статистика пропаж». Оказывается, некоторое количество отрядов исчезают бесследно. В смысле, их исчезновение с чернокожими вообще никак не связано. Зачастую происходит в совершенно безопасных местах. Да, тоже загадка. Вопросов полно. Ответов почти нет. Надо бы, кстати, пойти спать, а не заполнять эти страницы своими размышлениями на тему «Что такое ничего?» и «Как из этого ничего сделать что-то?» Зачем я вообще веду дневник здесь, где будущее предельно ясно, а весь жизненный опыт ограничен умением сражаться, которое, оттачиваясь все больше и больше, в конечном счете никого ни от чего не спасет? Какой же все-таки ветер снаружи. Наши русские говорят, что выбраться отсюда мы сможем не раньше середины мая. Когда я читал Джека Лондона, я не думал, что когда-нибудь окажусь в самом сердце настоящего белого безмолвия. Но безмолвие, у которого есть голос. Голос снежного урагана. Хорошо уже и то, что мы не снаружи. Помоги, Господь, любому белому, которого сегодняшняя ночь застала на открытом пространстве. Да и нам всем!